Часть четвертая. Неоспоримые преимущества. Действительно ли ты готов к лучшему, к большему? Согласен или жаждешь? Хочешь не просто решать текущие задачи, а замахнуться на глобальное? Хочешь прямо сейчас получить доступ к новым ресурсам и возможностям? Пересмотри свои преимущества. Найди то, в чем ты особенный. Где выходишь за пределы ожиданий и статистики, где ты ненормальный. Твои неоспоримые преимущества — то, что созрело в тебе, как опыт, как решимость, как готовность рисковать, как стремление к большой цели. Фактически вся эта книга о том, как выйти на траекторию успеха, сдвинуть себя в сторону лучшего будущего. Расширяй и обогащай себя прямо сейчас. Удивляй себя и других, получи большее из возможного. Петля победителя. То, что ты сделал однажды, выйдя за свои пределы, закладывает в твой опыт ген победителя. В других условиях, при других задачах, он поможет тебе выдерживать, выигрывать и побеждать вновь и вновь. Знаешь ли ты пределы своих возможностей? Все ли способности проверил на деле? Никто из нас не родился со знанием своих психических, интеллектуальных или физических возможностей. Пределы допустимой нагрузки мы либо познаем на опыте, либо верим на слово другим. Часто наши представления о возможном всего лишь сформированные кем-то или принятые нами на веру убеждения. Часто ли ты себя испытываешь? Давай разберемся. Например, для чего люди ходят в горы? Когда я катался на горных лыжах или сноуборде, у меня был простой ответ – для того, чтобы получить максимум удовольствия, зарядиться. Но пережив совершенно другой опыт, я понял – люди ходят в горы, чтобы выйти за свои пределы. Пределы того, что знают о себе. Летом 2018 года я принял участие в «Дикой зарубе». Мы с ребятами провели командные соревнования по бёрпи в течение часа. Когда я шел на стадион, честно говоря, думал, что продержусь минут 15, не больше. Накануне я прилетел из Франции и чувствовал себя очень нагруженным и уставшим. Но я дожал час бёрпи, сделал 362 раза. Продержался в хорошем средневысоком темпе, то есть нормально так выступил. Раскрою секрет. Мне помогло удержать темп, ритм и дойти до финиша недавнее восхождение на Монблан. Пока я держал планку, отжимался и выпрыгивал, я представлял себе, что иду по горной тропе вверх. А начиналось все так. Мой товарищ, предприниматель и философ Дмитрий Волков, решил устроить празднование своего дня рождения в базовом лагере под Монбланом. После поздравлений все гости должны были взойти на вершину. Признаться, сочетать праздник с восхождением было не самой гениальной мыслью. Бутылка шампанского, доставленная в базовый лагерь на вертолете, обошлась Дмитрию очень недешево. Вдобавок, когда он открывал бутылку, пробка срикошетила от потолка и попала ему в голову. Про то, как русские пили на Монблане, какая-то англичанка рассказала потом в социальных сетях, и это подхватили мировые СМИ. В общем, затея с шампанским и с празднованием дня рождения на Монблане удалась на четверочку. Хотя в целом весь проект оказался категорически поучительным. Собравшиеся люди считали себя закаленными и тренированными, думали, что отправятся на альпийскую прогулку, цветочки понюхать по дороге к вершине. Но не тут-то было. Мы вышли на маршрут в тяжелых ботинках, в профессиональном снаряжении и моментально прочувствовали, что тут не до романтики. Идешь и думаешь, где же виды? Голову поднял, да, вид потрясающий, и снова пахать целый час. На горы смотреть быстро расхотелось. Концентрируешься на том, куда ставишь ногу, как идешь. По сути, пашешь, пашешь, пашешь. И за каждым поворотом ждешь, что маршрут наконец закончится. А он все продолжается, и за следующим поворотом продолжается опять. И так раз 30. Так что после 10-го раза уже и не ждешь финиша. Сил нет, просто пашешь. Зачем я так подробно рассказываю эту историю? Представь, ты просто идешь и пашешь. Втягиваешься в этот тягун. И все меняется. Ты сам перестраиваешься. Опыт бесконечного тягуна остается с тобой. Записывается как один из вариантов твоей нормы. Ты же взошел на вершину в результате этой долгой пахоты. Ты — победитель. Причем не пафосно — покоритель вершины, а по-простому — победитель в соревновании с самим собой. В выдержке и в стойкости, в умении продолжать движение. Вроде бы не так много времени мы провели на горе, дней 5, но по насыщенности этот опыт сойдет за пару недель даже в моем привычном режиме нон-стоп. Рутина вообще тяжело мне дается. Не люблю однообразные действия, монотонные активности. Поэтому там, в горах, сначала думал, что просто не выдержу этого бесконечно повторяющегося рутинного ритма. Я ведь люблю эксперименты ставить. Но штурм Монблана меня изменил. Наше восхождение заняло 5 часов, спуск — 7. Мы поднялись на 1000 метров вверх и потом спустились на 2500 метров вниз. По скалам, по льду, по снегу, когда я делал бёрпи, я вспоминал свое восхождение. Это помогло мне продержаться целый час. Он стал для меня всего лишь одним переходом между двумя привалами. Я был поражен. Вот как оно, оказывается, работает. Да, выдержать час непросто, но это всего лишь один переход. Так я подтвердил собственным опытом важную закономерность. Тот факт, что ты смог преодолеть себя в одной тяжелой ситуации, поможет тебе победить в другой. Раскрою еще один важный секрет. Перед походом на Монблан я прошел здесь, в Москве, обследование и точно знал, что очень долго могу выдерживать нагрузки на пульсе 150-170. Как бы ни было тяжело, я могу продолжать идти. Даже если кажется, что сил нет, они есть. Так устроен конкретно мой организм. На пульсе до 170 можно идти, скажем, 11 часов и сжечь 7500 килокалорий. 7500 килокалорий за 11 часов — это очень много даже для спортсмена. Время от времени закидываешь в себя энергогели, специальное питание и идешь. Закидываешь, пульс 170, значит, все нормально. Это своевременно полученное знание помогло мне продолжить движение за кажущимся пределом сил. Если бы я этого не знал, я бы давно решил, что больше не могу, что дальше идти вредно, опасно для здоровья. Но я знал, что можно, и шел. Человеческое железо так устроено. Есть некие внутренние ограничения, которые нельзя проломить, преодолеть усилием воли. Поэтому прежде чем отправиться в экспедицию, стоит получить информацию о своем состоянии и статусе здоровья. Я не призываю бежать бегом на Монблан или зарубаться на час бёрпи, нет. Опыт, выводящий за личные пределы, ты найдешь сам. Дело в сути механизма расширения, в том, что ты должен тренироваться и знать границы своих текущих возможностей. Это явление называют петлей победителя. Достижение в каком-либо одном деле прожигает дорожку в мозгу, устанавливает крепкие нейронные связи. И когда ты меняешь виды деятельности, мозг уже не интересует их различия. Он ведет тебя по петле победителя, и ты уверенно и спокойно достигаешь цели. В горах я узнал свой предел, расширил его. И это изменило мое отношение ко всему. Честно скажу, когда мы уже спускались, мы не понимали, как мы вообще поднялись. Потому что идешь, спускаешься, идешь, а оно все не кончается. 11 часов ходить по горам вверх и вниз — это не просто много, это немыслимо много для людей, которые не занимались профессионально альпинизмом. Но это немыслимое стало реальным. В действительности ситуация типичная. Когда мальчик идет в спортивную школу, он не представляет, что может стать мастером спорта. Он просто не может вообразить себе, что это такое. В принципе, не может. У него нет опыта, с которым он может это сопоставить. Но у него есть длинная воля, представление себя в будущем сильным спортсменом. Он занимается долго и упорно и становится не просто мастером спорта, а олимпийским чемпионом. Опыт восхождения на Монблан помог мне осознать и сформулировать важное желание. Я хочу создать международную школу, которая будет помогать человеку открывать его истинные возможности. Условное название — Head and Tail — голова и хвост. Школа будет учить, как выживать в любых условиях, как узнавать и использовать истинные пределы возможностей своего тела, своего мозга и психики. Знание своих более широких пределов дает большую вариабельность и полноту проживания. Это то, о чем надо время от времени себе напоминать. Даже я сам иногда забываю об этом. Это самый главный вопрос, который будут решать тренеры и ученики в школе. Как создать петлю победителя? Свою для каждого. Забей в телефон. Уверенность победителя – это не про олимпийские медали и высокие места в рейтингах. Они даются единицам. Это про твою самость и готовность проверять свои пределы на практике. Прожигать в своем мозгу петлю победителя, чтобы уверенно повторять опыт победы в другое время и в другой ситуации. За пределом не могу. Крайне выгодно мыслить широко и не брать за основу поиска решений ограничения свои «не могу». Так можно перестать жертвовать чем-то значимым, начать двигаться широко, разнообразно и не залипать в сожалениях. Вспомни детство. Ты тянешься к горячей сковороде на столе, а тебя резко отдергивают. Нельзя! Представил? С младенчества мы привыкаем к тому, что в мире есть ограничения. Что делать? Либо обойти, либо отойти, либо побороться. Если выбираешь постоянно первые два действия, внутри закрепляется вывод «не могу». Обычно мы просто переключаем внимание на что-то другое, идем мимо. Нам и в голову не приходит, что там, за этим «не могу» лежит ресурс, а возможно и решение, которое обогащает и дает преимущество. Допустим, ты знаешь, что можешь, и как это работает на твой успех. Но суть не в том, что ты можешь, а в том, чего не можешь. Стоит только перевернуть знакомый всем вопрос, как он ставит людей в тупик, который на самом деле не тупик, а возможность выйти на нехоженную тобой дорогу. Повторю, то, чего мы не можем, намного более важно, чем то, что мы можем, потому что так выявляются точки роста. Определи их. Например, симптом того, что ты не можешь сдвинуться с места, постоянное чтение разнообразных книг. Не устраивает что-то в жизни? Читаем 25-ю книгу подряд, проходим очередной тренинг. И ничего потом не делаем. В какой-то момент надо себе сказать «хватит». И попытаться, наконец, понять, чего же ты на самом деле не можешь. Поймешь, и станет ясно, что именно нужно хакнуть. Тебя не устраивает что-то в твоей жизни? Ты чего-то боишься? Нанеси удар. Хакни этот страх. Не можешь ударить? Не говори так. Просто попробуй завтра, если прямо сейчас нет возможности. Сдвинь немного эту конкретную точку удара. Чуть измени соотношение сил. Найди инструмент. Сделай хоть что-то. Или, может быть, тебя пугает собственное бессилие и апатия? Первый прием моей методики прост, но он вполне действенный. Начни перечислять пункты, отвечая на вопрос «чего я не могу». Например, не могу отказаться от социального одобрения. Хорошо. Теперь выпиши, где оно тебе постоянно требуется. Это неплохо и нехорошо, это нормально, просто надо все зафиксировать. Есть привычка получать одобрение в таких-то обстоятельствах. Выписываешь. Фиксируя все на бумаге, ты осознаешь даже то, чего не замечал, от чего вполне можешь отказаться. Второй прием. Смотреть на привычные вещи и действия как будто впервые, как бы глазами других существ — рыб, птиц, деревьев. Отличное упражнение. Учит не принимать ничего как данность. Буквально встряхивает восприятие, подталкивает воображение и освобождает от привычки смотреть сквозь одни и те же очки. Большинство вещей, которые нас окружают, и действий, которые нас формируют, являются результатом влияния чужих мыслей и закрепленного когда-то чужого опыта. Даже если это твой собственный опыт, но многолетней давности, его стоит пересмотреть. Главное свойство предпринимателя — подвергать сомнению существующее положение вещей, находить в нем бреши и атаковать. Третий прием — медитация. Представь, что все, что у тебя есть, не твое, а чье-то. Представь также, все, что есть в мире, твое. Я серьезно. Еще раз вообрази. Все, что у тебя есть, дом, квартира, машина, кроме жены и детей, разумеется, все материальное, все психологическое и даже отношения с бизнес-партнером не твое. Все твои переживания также принадлежат всем. Но в обмен ты можешь пользоваться всем, что есть у остальных. А теперь представь себе, какие комбинации ты можешь создавать в этот момент. До этого ты думал в плоскости «у меня есть вот это, надо добавить к нему то». Но то, что есть у тебя, это одна квадриллионная того, что есть в мире. Понятно, что комбинации будут скудны. И, соответственно, идеи приземленные с эдакими страусовыми крылышками. А когда ты взял все, что нужно, и строишь из всего, что есть в мире, свою новую задумку, идею, то понятно, что комбинация имеет заметно большие шансы на старте. Даже если что-то не получится, ты быстро соберешь новую. За короткое время можешь запустить несколько комбинаций, а ту, что взлетит, будешь разгонять дальше. Если ты рассматриваешь и распоряжаешься только тем, что есть у тебя, то изначально работаешь в суженном поле. Ты мог долго создавать комбинацию, очень рассчитывал на нее, но попробовал, а она не пошла. Что ты чувствуешь в такой момент? Полный аут. Потому что понимаешь, для создания следующей комбинации понадобится много времени и усилий. Идешь в отказ. А причина очень проста. Ты ограничил себя сам. Взял границы за базис, начал комбинировать, а потом по своей же воле впал в самоуничижение. Не способен, не могу, не мое. Нет, ты был способен с самого начала, не забывай об этом никогда. Просто нужно действовать по-другому. Изначально брать широкую комбинацию без ограничений, но вставлять все, чем располагаешь, в общий узор обстоятельств и уже из этого узора комбинировать дальше. Ты тут же подтянешь новых партнеров, директоров, сотрудников. И инвестор сразу нарисуется, потому что в мире-то он есть, просто у тебя лично его пока нет. А когда человек начинает ощущать себя частью мира, все люди и все ресурсы, вообще все, что есть на Земле, становится ему доступно. Ощути разницу. Первая картина. Посадил себя за большой забор и комбинируешь изнутри. Получается не очень. Если даже что-то соберешь, то чудом. Вероятность около нуля. И вторая картина. Ты выходишь во весь мир. Вероятность преуспеть велика. Твои возможности ничем не ограничены. Забей в телефон. Перестань брать границы за базис. Выбирай решения, которые делают тебя богаче, в широком смысле этого слова. Выбирай экспансию. Если не видишь таких решений, меняй ракурс. Поднимись на уровень выше, на два уровня. Расширь контекст до максимума. Всегда есть решение, которое сделает тебя шире. В самой непростой ситуации ищи, пока не найдешь. Выигрыш публичности. Выступая публично, я могу заново прожить важные для себя ситуации и нарастить личную силу. В поле опыта других людей я переформулирую смыслы и создаю более мощные стимулы для формирования своего лучшего будущего. Ты любишь выступать со сцены? А на конференциях? С неохотой? А как обычно ты готовишься? Скорее всего, качаешь информацию, выстраиваешь логику, запоминаешь факты. Ты весь сосредоточен на том, чтобы донести информацию. Выходишь и чувствуешь страх. А вдруг забуду? Чувство, как в школе у доски. Признайся, было? Открою тебе другую сторону публичного выступления. Они не часто говорят. Это проживание собственного опыта и переживание себя в этом опыте. Так ты усиливаешь свои эмоции, прокачиваешь состояния, двигающие тебя к успеху. Секретный выигрыш мотивационного спикера, полученный на практике, перепрожить, усилить свои эмоции победителя. В потоке публичной активности поворотным для меня стало выступление в спорткомплексе «Олимпийский» на Московском деловом форуме «Трансформация-2». Держать зал в 25 тысяч человек – это испытание. Даже просто связно выступить, и то нелегко, страшно. Но зато какой это невероятный кайф. Выйти, отодвинуть в сторону свои страхи. Чем они сильнее, тем ярче ты вспыхиваешь. «Хакер реальности» — так называлось мое выступление. Оно было посвящено как раз-таки страху, страху бессилия и его преодолению. Кульминацией стал рассказ про тяжелейшую ситуацию, в которую мы с Сергеем Колесниковым попали в Технониколь, когда вошли в кризис 2008 года с большим грузом долгов. Мы в тот момент реализовывали инвестиционную программу по теплоизоляции, по каменной вате. Это было то, чего нам не хватало, чтобы компания стала поставщиком инженерно-строительных систем и решений, а не просто кровельных материалов. Размер долга составлял 16 миллиардов рублей, около половины годового оборота компании. Сама инвест-программа реализовывалась отлично, но тут грянул кризис. Банки требовали возврата кредитов. Не хотели ничего слушать. Мы висели на волоске. Вот-вот, и все, что было достигнуто таким колоссальным трудом, рухнет. Но мы смогли переломить ситуацию и вышли победителями. На сцене Олимпийского я заново пережил тот цепенящий страх бессилия. Ничего сделать нельзя. Это было очень острое чувство. Буквально только что нам удалось выбраться из аналогичной ямы, когда создание экосистемы рыбаков фонда забуксовало, и мы никак не могли найти решение. Все, что было сделано, могло просто задохнуться. Все наши замечательные идеи и программы. Все, во что было вложено столько времени, сил и ресурсов. Эмоционально я был очень близок к состоянию, которое мы пережили с Сергеем Колесниковым 9 годами раньше. Поэтому, рассказывая о преодолении страха бессилия, заново пережил эти две ситуации. На глазах у 25 тысяч человек, каждый из которых проживал то, о чем я говорил, по-своему, находя в собственном жизненном опыте какие-то аналогичные ситуации. Проживание своего опыта в поле внимания других людей – мощное чувство, мощнейшее. Это практика, инструмент, который дает фантастические результаты. Человеческая память имеет химическую природу. В основе всего лежат эмоции, гормональная стимуляция тех или иных зон мозга. Чем более сильные эмоции человек переживает при получении опыта, тем больше вес этого опыта при принятии решений в будущем. А когда на тебя смотрят 25 тысяч пар глаз, эмоции зашкаливают. В этом, кстати, состоит смысл выступлений, подобных тому, с которым был в Москве известный мотивационный спикер Тони Робинс. Выступление получило большой общественный резонанс, в том числе и множество негативных откликов. Однако я по своему опыту однозначно утверждаю, что осознанное использование таких практик дает сильный результат. Подобные выступления — это эмоционально-чувственная раскачка, рок-концерт личностного превосходства над собой прежним. Сильнейшее по заряду энергии событие, которое работает. В основе его эффективности – способность человека верить в то, что он сам себе придумал и прожил публично. Особенно если он потом действует, исходя из этого убеждения. Под влиянием мощного эмоционального переживания человек способен меняться, перезаписывать базовые интерпретации собственного реального и выдуманного опыта. И скачком превосходить себя прежнего, срабатывает поразительная способность человека зеркалить окружающих. На такие мероприятия, как мое выступление на «Трансформации 2» или шоу Тони Робинса, люди приходят за сильными эмоциями, которые помогают им перезаписать или укрепить новые паттерны поведения. Скачком изменить опыт, изменить его трактовку. Записать новые модели. Но ведь и для спикера это не менее мощная эмоциональная встряска, чем для зрителей. Перекомпоновка своих объяснений, трактовок, аргументов, фактов. Создание нового себя. Забей в телефон. Когда тебе предлагают публично выступать, это возможность выиграть нового себя. Иди и выступай. Ты проживешь свой опыт по-новому, в поле внимания и эмоций других людей. И это переживание увеличит твою личную силу. Побеждают заговорщики. Успешность проекту, максимальную возможность создать нечто особенное, масштабное, мощное и полезное, дает ощущение заговора. Оно же поставляет энергию, чтобы все это совершить. Как ты обычно начинаешь проект? Находишь идею, выбираешь партнеров, собираешь команду. А через некоторое время обнаруживаешь, что процесс замедляется, драйв пропал. Где энергия для движения дальше? Что делать? Заставлять? Не получится. Мое фантастическое открытие. Самого большого успеха достигают те, кого движет энергия приключений в атмосфере заговора. Что сильнее всего связывает людей? Общий интерес, внешние принуждения, взаимная симпатия? По моему мнению, такой супермощный клей – ощущение тайны, совместные приключения. Точно могу сказать, общение с заговорщиками дает больше эмоций и заряда, чем обычное долгое и нудное обсуждение нового проекта с группой людей, которые просто по факту совместной работы называют себя командой. В большую авантюру секретного миллионера я ввязался, почувствовав в этом проекте энергию приключения. Возможно, это ощущение и помогло мне войти в состояние потока при съемках. Надо было отказаться от обдумывания ситуации, от расчетов, от жестких планов. Этот путь легко мог привести меня в состояние «снова не получилось», «нет смысла пытаться», «ничего сделать нельзя». Но возможность войти в предлагаемые обстоятельства, погрузиться в гущу действия, открыто общаться с людьми – все это давало азарт и драйв, эмоции настоящего приключения. Именно такие эмоции сдвигают тебя в удачных бизнес-проектах. На мой взгляд, в бизнесе, да и в других делах мы часто недооцениваем силу эмоций. Уточню – силу общих эмоций, когда ты проживаешь приключения вместе с другими. Люди начинают говорить на языке, понятном только им, возникает заговор, а среди его участников устанавливаются особые отношения сотрудничества конкуренции. В заговор ты вовлечен по-настоящему, а не изображаешь участие с той или иной степенью таланта. Ты погружен с головой, по уши загоняешь себя в дело, выходишь за пределы ожидаемого. И с тобой рядом подельники. С той же мотивацией, с той же сильной вовлеченностью. Заговорщики — это радикальная форма, конечно. По жизни в подобных командах возможны разные уровни напряжения, но общая черта остается. Участников самых успешных и сильных команд можно охарактеризовать именно как заговорщиков. Не единомышленников, не соратников, а именно заговорщиков, связанных общей тайной. Антиподами — выступают команды, построенные по аналитическому принципу, когда превалирует не энергия, а знание. В таких командах существует избыток критического мышления. Мы все знаем, и такое видали, и эдакое, работать не будем. Аналитические команды хороши тогда, когда вам нужен рост эффективности на проценты, и применять этот инструмент следует строго по назначению. Лучше всего выживают стартапы, в которых сочетается оба подхода, но первым номером должна быть энергия, заговор, вера. У заговорщиков вера является неотъемлемой чертой. Вторым должно идти креативное мышление и лишь затем критическое. Если последнее доминирует, то энергии просто не пробиться, новизна не имеет шансов состояться. Критическое мышление не дает вере развернуться. Заговорщики в чистом виде слишком часто берут на себя необоснованный риск. Аналитики слишком часто не берут даже тот риск, который нужно взять, и попадают в ловушку главного риска – ничего не сделать. Чем большее число людей предприниматель смог заразить свои идеи, чем мощнее личности тех, кто вовлечен в заговор, тем выше вероятность успеха и масштабнее возможные изменения. В основе любого предпринимательского успеха лежит способность создавать мощные партнерства, связанные энергией приключения. Забей в телефон. Стоит назвать себя заговорщиками, как скучный и предсказуемый проект превратится в удивительное приключение, из которого вы точно выйдете преображенными и обогащенными в лучшем смысле этого слова. Вместе на взлет. Партнер, который приведет тебя к успеху, — это новая степень свободы. Он тот, кто поддержит твою реализацию во всю мощь. Как у тебя с партнерами? Сложно? Или ты одиночка по жизни? А может быть, ты пытался сложить правильное бизнес-партнерство, чтобы не тащить дело в одиночку? О чем обычно рассуждают в таких случаях? о разделении ответственности, распределении ролей и влияния. А чего ждут? Поддержки и взаимопомощи, что, конечно, важно. Но переворачивают жизнь не банальные истины, а что-то особенное, расширяющее. Скажу тебе прямо. Бизнес-партнерство может стать гигантским стимулом для дела, дать компании феноменальный кратный рост и быть столь же сильным стимулом для жизни с новой степенью свободы, с выходом в мощную самореализацию. Это мой опыт, подтвержденный 25 годами партнерства. Когда нам с Сергеем Колесниковым вручили приз «Предприниматель года», я заново прочувствовал и смог публично выразить огромную признательность своему партнеру. Большой удавшийся совместный проект стоит всех трудностей и кризисов, которые надо было пройти. Он стал воплощением той энергии, которая высвобождается при взаимодействии двух категорически непохожих людей с общими ценностями и общим стремлением. Именно наша с Сергеем разность потенциалов дала сумасшедшее ускорение и рост бизнесу. Как складывается партнерство? Это один из самых сложных вопросов и в бизнесе, и в жизни. Чисто формальное партнерство, оформленное юридически, но не включающее эмоции, понимание и стремление к пониманию, это фикция, иллюзия, которая рассыплется в прах при первых проблемах. Я не гуру в области создания жизнеспособных партнерств, но могу рассказать о своем опыте. Молодым людям, выросшим внутри социальных сетей, скажу точно, виртуального партнерства не бывает. Спайка возникает только офлайн, тогда, когда вы делаете что-то вместе. Говорите о деле, спорите, устанавливаете понимание и свою логику, обнаруживаете в себе сходные ценности. Путь соли, съеденный на двоих перед мониторами, вас ничем не скрипит. А вот реальная проба жизни – да. Если мысленно оказаться в общаге физтеха в 1992 году и представить, что в нашей с Сергеем комнате крутится магнитофон, записывающий наши разговоры, то получившимися кассетами можно было бы заполнить всю комнату. Мы очень много говорили. Говорили не о лабораторных работах, контрольных или экзаменах. Мы говорили о том, чего хотим от жизни. Кругом рушилась одна система и появлялась другая. Был невероятный всплеск энергии, поиск чего-то иного, чего не было в прежнем опыте. А мы хотели жить иначе. У этого иначе не было четкого образа, чего-то такого, что мы видели бы в фильмах или прочли в романах. Но был очень яркий эмоциональный слепок. К этому добавились физтеховская настойчивость и умение концентрироваться на решении задач. Идеи приходили в голову самые разные. Ты можешь прочитать о них в моей книге «Жажда». Мы думали не только о деньгах, хотя, конечно, и о них тоже, как все нормальные студенты, мы хотели подзаработать. Мы думали о неком образе нашей будущей жизни. В этом партнерстве, сложившемся в первые годы студенчества, из дружбы и совместной деятельности, мы вырастили большую компанию «Технониколь». Компанию, которая дала нам возможность проявить в полном объеме свой потенциал. Расскажу один эпизод из нашей молодости. Дело было давно. Унылым утром, когда все вокруг серое, небо, машины, лица людей, в вагоне электрички из Долгопрудного в Кимры ехали два студента-физтеховца, мы с Сергеем. Парням по 20 лет, вроде уже не мальчики, но еще и не мужики. Ехали почти 2 часа, обсуждая, как крыли в стройотряде кровли. Делали все как следует, а на руки получили сущие копейки, по нескольку рублей с метра. Тоже деньги, конечно. Но хотелось-то другого. Прибыли в пункт назначения, обувная фабрика в Кимрах, небольшом городке на востоке Тверской области, наняла фирму для исправления халтуры в проведенных ранее кровельных работах, а фирма отдала заказ двум студентам. Встретила нас директриса. Мощная женщина, стальная, еще советской закалки. Осмотрела критически и погнала прочь. Она решила, что над ней издеваются, вместо работников прислали каких-то пацанов. Позвала своих замов, чтобы те взглянули на двух горе-кровельщиков. Мы не сдавались. Раз уж приехали, дайте поработать, проверьте в деле. И директриса в конце концов нехотя согласилась. Ну, мы тут как вдарили. Зовем приемку. За два дня исправили кусок кровли, причем сделали все на высшем уровне. Комар носа не подточит. Умыли недоброжелателей. А Серега где-то в коридоре услышал. Если хорошо сделать эту небольшую работенку, дадут заказ покрупнее, на 2000 метров. Здесь же, на этой фабрике. И можно через фирму опять договориться. Тут я наглею. А почему через левую фирму, а не самим? А если убедить? Страшновато, студенты все-таки. Но ведь шанс. Решили, что к директрисе пойду я. Использую все свои пробивные способности. Стою минут 5 у кабинета, ладони потные, сердце колотится. Выдохнул и толкнул дверь. В разговоре просто предложил цену в 2 раза ниже. И все. Директриса уже не смеялась и не пыталась выставить за дверь. Знала, как мы работаем, и сразу согласилась. Вот так у нас потом многое и получалось в тандеме. Один обратил внимание на заказ, второй сказал: «Сделаем сами». Немного погодя пришел аванс. Мы его приняли на дружественную фирму, свою еще не успели зарегистрировать, а через неделю на той же электричке ехали уже 5 кровельщиков. Еще бы, заказ не кислый, нужно больше рук. Мы их наняли. И те парни тоже говорили всю дорогу. Обсуждали, что это за 2 выскочек таких, которые их наняли. Что за пацаны, которые отхватили такой заказ? Наверное, у ребят волосатая рука. Все было ровно так же, как неделю назад. Даже утро стояло такое же серое, но одно отличие все же было. Мы с Сергеем стартанули в собственный бизнес. А дальше каждый из нас шел по линии своих сильных сторон, которые давали максимальный рост. Я отвечал за предпринимательскую мобилизацию и прорыв, Сергей за системность и структуру, эффективность. Я стимулировал рост бизнеса квантовыми скачками, Сергей — надежностью систем управления, производством и бизнесом. Когда в 2004-м мы осваивали рынок теплоизоляции, я находил тех, кто был готов строить по заводу в год, Сергей адаптировал под это систему управления. Вдвоем мы вывели компанию на лидирующие позиции. Сегодня Технониколь — международная корпорация, мировой лидер, лидер, задающий тренды. Самое потрясающее, что правильный партнер — это новая степень свободы. Свободы для самореализации по максимуму, каждого. И когда наше партнерство переживало сложный этап, когда нам надо было разобраться в отношениях, именно тот наш опыт совместной деятельности, основанный на понимании сильных сторон друг другу, дал возможность выйти из конфликта. Выйти так, что каждый из нас сегодня продолжает реализовывать свои сильные стороны и внутри компании, и за ее рамками, на благо общества, на благо экономического развития страны. Забей в телефон. Партнеры, которые дают друг другу не только поддержку, но и новую степень свободы, это мощный источник феноменального роста бизнеса. Ищи непохожих на тебя, ищи максимально взаимодополняющих партнеров. Самый важный человек. Близкий человек влияет на тебя постоянно. Ищи того, кто будет твоим тренером по росту, но не принимай его роль в твоей жизни как должное. Гордись им. Восхищайся публично, даже если он не просил. Эта энергия благодарности еще больше объединит вас. Как часто ты думаешь о своих близких людях? А как часто говоришь, что они для тебя значат? Знаю по себе, бывают периоды, когда ты настолько занят собой, включен в рост бизнеса, новый проект или решение проблем, что не замечаешь, как перестаешь по-настоящему разговаривать с близкими. Перестаешь обращать внимание на близкого человека, воспринимая его как должное. Ты не замечаешь, что рядом с тобой твой тренер по жизни. Моя история — наглядный пример того, как меняется жизнь, когда ты понимаешь, что человек, который рядом с тобой много лет, твой партнер по росту. Главные люди твоей жизни — те, с кем у тебя долгий, устойчивый альянс. Семейные партнеры, партнеры по бизнесу. Сегодня со своим нынешним опытом я бы сказал, что близкий друг — это практически тренер жизни, коуч. Мне повезло. Для меня таким другом стала моя супруга Катя, мать моих детей. Я сам нахожу ответы на свои вопросы, но нужен другой человек, тот, кто задает вопросы, ответы на которые я ищу в себе. Почему Катя задает мне вопросы? Потому что я ей могу рассказать то, что в жизни не расскажу никому другому. Даже себе-то боюсь. А ей рассказываю. Она задает 2-3 вопроса, и в поиске ответов я разбираюсь с проблемой и иду дальше, выхожу на другой уровень. Это огромное благо – иметь такого собеседника, с которым можно препарировать, раскладывать по кусочкам, разбирать и обсуждать любые мысли. В своей первой книге я написал «Секрет моего успеха – Катя». Когда я попал в кризис среднего возраста, именно она нашла ходы, по которым мы прошли через тот лабиринт. Но знает ли гусеница, что станет бабочкой? И помнит ли бабочка, что была гусеницей? Есть некое стирание прошлого себя вместе со всем набором шаблонов. Ты видишь, что эти шаблоны не работают, но все равно их несешь, и в какой-то момент все рушится. Либо ты умираешь физически, либо стираешь старые записи и загружаешь новые принципы, с которыми тебе легко. В этот момент важно, кто рядом. Если бы Кати не было, не знаю, как и каким я вышел бы из кризиса. Как построить такие доверительные отношения? В молодости я расспрашивал родителей, читал книги, но построению долгих отношений меня не учили. Не у кого было учиться, на эту тему никто не говорил. Поэтому все надо было проходить, что называется, вслепую, по интуиции. Когда мы с Катей стали публичными фигурами, начали часто выступать как сооснователи Рыбаков фонда с рассказами о наших намерениях и результатах, у наших слушателей возникло естественное желание узнать, есть ли у нас секрет долгой и счастливой семейной жизни. Могу сказать одно – надо разговаривать. Если вы интересны друг другу в разных своих проявлениях, если у вас есть глубокое, на подкорке записанное убеждение – что рядом с вами тот самый человек, и это несказанное везение, что вы вместе, тогда вам всегда есть о чем говорить. У вас появляются дети, они подрастают, и у вас появляются проекты, которые тоже как дети. Вы становитесь мощнее и крупнее, взрослеете, и гораздо больше можете дать обществу, чем даже представляли. Я горжусь тем, как Катя действует в качестве президента Рыбаков фонда. Как она умеет найти общий язык с разными людьми, как ненавязчиво и упорно добивается целей, как тонко чувствует и точно решает проблемы. Когда мы с Катей вышли за пределы семейного круга, вынесли наше понимание счастья в социальную среду, я убедился, что и в практических делах сила альянса дает удивительные плоды. То есть мы проживаем часть нашего общения именно как деловые компаньоны, и это придает отношениям новую глубину. Нам интересно совместно делать что-то, что в итоге будет способствовать развитию общества и его процветанию. Я смотрю свои записи 5-летней давности, как раз тогда я начал размышлять на эти темы. Разглядываю старые фотографии, вспоминаю, как мы познакомились в студенческом лагере в Геленджике в далеком 1991 году. Мы вместе много лет, и сейчас я понимаю, как ценны и уникальны наши отношения. Раньше я стеснялся говорить вслух нужные слова. Из-за навязчивого воспитания, когда в голову вбивали жесткие установки – не надо прилюдно хвалить своих близких, признаваться в чувствах, восхищаться публично своим партнером по жизни. Сейчас это не так. Я с огромным удовольствием делаю это при каждом удобном случае. Самое главное для меня – моя Катя. Она мой самый главный партнер по жизни, часть моего мировосприятия, воплощения, миропроживания. С ней я сложился как человек и теперь дальше иду по жизни. Забей в телефон. Близкий человек – твой главный тренер по росту. Восхищайся своим партнером и говори ей или ему об этом. Найди в себе смелость делать это публично. И пусть кому-то это кажется чем-то чрезмерным, только вы вдвоем будете знать, что стоит за словами признания. Встряхни будущее. Представив себе в точке А один вариант правильного будущего и зафиксировав его одной конкретной точкой Б, ты сужаешь себе поле вариантов лучшей жизни, потому что не можешь точно предсказать, как изменишься. Расширяйся. Чем больше пересобираешь себя, тем дальше в будущее сможешь пройти. Ты умеешь планировать? Жестко, чтобы все списком по пунктам и с результатами? Отлично. Так планируй ближайшие дела. Но я хочу поговорить о том, как планировать будущее. На бизнес-языке это называется стратегическим планированием. Суть обычного планирования такова. Фиксируем точку А, исходную, фиксируем точку Б, целевую, придумываем шаги и действия, как пройти от А к Б. Хорошее упражнение, полезное, но никакого успеха даже его качественное исполнение не гарантирует. Шокирован? Но есть другое решение. Для меня любая точка Б – нечто довольно расплывчатое. Начнем с того, что ее вообще не существует, потому что пока мы движемся, мир меняется. Россия в 1992 году и в 1999 – это существенно отличающиеся страны, не говоря уже о 2008 или 2018. Как я могу нарисовать точку Б для мира через 10 лет? Сравните, что было в 1988 и что стало в 1998. Кто бы смог поставить вам реалистичную точку Б? А теперь сравните 1998 и 2008. Как здесь можно было рисовать какие-то точки Б? Где у нас проверенные специалисты по смене социально-экономических укладов и прогнозам в условиях непредсказуемости? Их нет и не будет. Есть ли точка Б вообще где-то, кроме твоей головы? Консультанты говорят: давайте мы поможем вам начертить точный маршрут. Но разве можно заранее построить маршрут в место, которого не существует? Более того, на которое нет даже намека. В лучшем случае я могу нарисовать какое-то облако значений. Да, я не знаю всех нюансов отрасли и того, как она будет развиваться, но я ведь не знаю и того, каких людей, специалистов и партнеров мне удастся привлечь. Как я сам изменюсь? Поэтому я не могу ставить точку Б. Ее нет и не может быть ни в реальности, ни в моей голове. Все, кто рисует точку Б, как известное место на карте, занимаются самообманом. Впрочем, это может быть правильный обман. Тот обман, который заставит начать движение. Но надо понимать, что это именно обман, заблуждение, ошибка. Если неточная или неверная постановка цели – это цена, которую ты платишь за начало движения, тогда нормально. Пример. Когда мы с Сергеем Колесниковым начинали создавать Технониколь, мы ничего вообще не знали ни про XPS, теплоизоляционный материал на основе экструдированного пенополистирола, ни про каменную вату, ни про пир. Теплоизоляционный материал на основе пенополиизоцианурата. А нам бы предложили назвать точку Б и дать карту с точным маршрутом к ней. Да мы бы точно не попали туда, куда попали. И, скорее всего, не попали бы даже в ту самую точку Б. Такой точки, как единственного варианта нужного тебе будущего, не существует. Попытка ее зафиксировать чаще всего работает как жесткая фокусировка, которая сужает взгляд, лишает доступа к полю вариантов. Из этого тезиса, который я всегда ощущал интуитивно, вытекает необходимость постоянной пересборки, то есть изменения паттернов поведения для синхронизации с текущей реальностью. Чем чаще я сам себя пересобираю, тем дальше я смогу пройти. Каждая пересборка — это новый старт, новая точка А. Каждая пересборка — это перемещение, трансформация облака значений возможного направления движения. Чем более яркие эмоции испытываешь в процессе пересборки, тем она эффективнее. Чем позитивнее настрой, тем легче будет двигаться дальше. Я уверен, что каждый предприниматель так или иначе сталкивается с тем, что происходит, когда давно не было таких пересборок. Начинает казаться, что все теряет смысл, потому что прежние цели достигнуты, либо кажется, что они достигнуты. Все, я уже в точке Б, финиш. Страшная мысль пронзает. Теперь мне вечно вокруг нее бегать. Многие сильные предприниматели останавливаются и уходят из бизнеса, потому что слишком давно не пересобирали себя. Устали от самих себя. Им кажется, что они уже сделали все, что могли. Однако они могли бы сделать на порядок больше. Каждый из них. Каждый на порядок больше. Представляете, какой потенциал растрачивается впустую только потому, что они по той или иной причине выпали из потока? Мне самому хорошо знакомо это чувство. Я был в подобной ситуации. Это очень, очень тяжело. Бывают состояния, когда все есть, даже большие победы есть, а тебя в этих победах нет. Я выбрался из этого, поэтому хочу предоставить доступ к смыслам и практикам, которые позволили мне это сделать максимальному числу людей. Возможно, начинающим предпринимателям эти мои рассказы покажутся непонятными, проблемы надуманными. Победа как ловушка. Что это такое? У меня и побед-то еще толком не было. Мне рано об этом думать. Однако технология, о которой я говорю, полезна всем, поскольку делает фактор успеха закономерным. Надо всего лишь понимать, как работает система. Чем энергичнее ты действуешь, чем активнее включаешься в процесс обмена информацией и эмоциями, тем больше ты расширяешь поле возможных вариантов и перестаешь упираться в придуманную, причем часто не тобой, пресловутую точку Б. Забей в телефон. Точки Б, в которых ты получишь свой гарантированный успех, не существует. Пересобирай себя вовремя, чтобы расширять поле вариантов, не терять набранного темпа и легкости маневра. Желай с размахом. Выбирай желание из момента удовлетворения. Вкладывай себя в дело. Тогда результат будет качественным, твое влияние вырастет, и ты принесешь окружающим максимальную пользу. Скажи, что тебя больше заводит? Делать для других или делать для себя? Только искренне, без социального стереотипа «делать для других хорошо, делать для себя плохо». Есть и другой взгляд. Когда делаешь для себя, стараешься и получается хорошо, когда для других спустя рукава и выходит так себе. Оба утверждения скорее сужают, а не расширяют наши возможности. Потерян исходный посыл. Вопрос в том, где твоя энергия? Что нас делает сильными? Все, что мы создаем, по большому счету, мы делаем для себя. Когда ты говоришь «делаю для себя», это значит, что ты вкладываешь свою энергию. Энергия движет тобой. Ты расширяешься. Волна интереса подключает других. Когда ты вкладываешь свою энергию, ты создаешь то, в чем хочешь жить. Делать для себя – выгодное решение. Разумно предусмотреть при этом, что такие вещи влияют и на других. Но если мы не делаем акцент на своем «я» и не признаемся себе, что сами реально хотим этого, быть беде. Велика вероятность ошибки создания плохой, ненужной вещи. Когда ты хочешь, чтобы что-то случилось, ты выкладываешься по максимуму. Человек, убравший энергию своего «я» из связки со своим делом, проигрывает. Если ты мечтаешь сделать нечто клевое и крутое, то, что оставит след, что даст общественное признание, делай это для себя. Каждый из нас хотя бы однажды побывал в ситуации, когда был искренне уверен в том, что делает что-то исключительно для других, а потом переживал, что не получил признания или благодарности. Конечно, ты что-то делаешь для других не ради получения благодарности, но повторить это ты будешь готов при одном условии, если дело и результат дали тебе энергию. Простой пример. Когда родители говорят, что делают что-то исключительно для детей, это не так. Они создают для себя ту реальность, в которой хотят жить вместе со своими детьми. Я действую со всеми и для всех, но при этом я опираюсь на свою личностную энергию, на свои представления, на свои желания, на свою решимость исполнить собственные желания. Я могу думать о благоустройстве моего дома или двора, где я живу, моего города, моей страны или даже всего мира, но любое действие, которое я совершу, я буду делать для себя. Я придумываю, как я хочу изменить свое окружение, свою среду, чтобы мне было интереснее и комфортнее в них жить. И вовлекаю в этот процесс других людей. В итоге каждый получает шанс построить лучшую жизнь для себя и своих близких. Даже если я хочу повлиять на что-то в далекой Африке, я сделаю это для себя. Я понимаю, что вещи, которые я делаю, события, которые запускаю, коснутся очень многих людей. Поэтому я включаю других людей в свои мечты, в свои цели. Я представляю себе, как удовлетворяю свои желания сделать что-то, что изменит взгляды или жизнь других людей. И мое желание растет, энергия движется. Коротко я это формулирую так: удовлетворять свои желания для других. И это выгодно, потому что такая конструкция вдохновляет меня на придумывание каких-то невообразимых схем, ранее не применявшихся. И хотя многие на старте говорят мне, что не получится, потом оказывается, что как раз эти схемы и срабатывают. Когда-то очень давно, примерно 70 тысяч лет назад, первые представители вида Homo sapiens расселились из Африки, поглотили конкурирующие виды людей, а затем стали доминирующим видом на планете благодаря способности создавать коалиции ради достижения единой цели. Представители Homo sapiens не были ни самыми сильными, ни самыми умными, но они умели действовать самыми большими организованными группами. По большому счету, только это и определило их успех. Сегодня мы переживаем уникальный момент в человеческой истории. Появление целого набора самых разных инструментов, позволяющих вывести коллективную организацию на принципиально новый уровень. Мы можем взаимодействовать с любым человеком, находящимся на другом конце света, практически мгновенно. Коалиции могут быть сколь угодно многочисленными, насчитывать сотни тысяч, миллионы и десятки миллионов людей. Они могут вступать в союзы и партнерства с другими подобными коалициями. Фантастический рычаг, который позволяет каждому из нас ставить самые невероятные цели и достигать их. Иногда мне говорят: «Игорь, ты задумываешь какие-то большие дела, вот как тебе в голову приходят такие мысли? Почему ты замахиваешься на какие-то глобальные международные проекты?» Меня удивляет такой подход. Я совершенно не так мыслю. Я мыслю от момента удовлетворения. Чтобы получить большую удовлетворенность от жизни, я должен включить в себе какие-то большие желания и совершить какое-то большое действие. А дальше, отталкиваясь от этой точки, я просто ищу, какое большое действие принесет самое большое удовлетворение. Меня часто спрашивают, зачем я делаю то, что делаю. Зачем занялся социально преобразующей деятельностью, публичными выступлениями, зачем стал блогером? То, что я делаю, это мой ответ на вызов, с которым я впервые столкнулся лет 15 назад. Я уже много чего сделал для себя. Построил компанию, заработал кучу денег. И вот в какой-то момент я осознал, мне нужен больший масштаб кайфа, удовлетворения. Продолжая делать нечто на том же уровне, что и вчера, я его не получаю. Мне нужен больший масштаб желаний. Но тут есть проблема. Лично для себя и своей семьи я уже все сделал. Для большего масштаба желаний, для большего масштаба действий мне нужны другие люди. Так я неожиданно сделал открытие, что удовлетворять свои желания для других – это способ приносить себе гораздо большее удовлетворение. Я могу получить во 100 крат больше удовлетворения, если дело, которое я задумываю для себя и делаю ради себя, коснется еще и других людей. Чем более масштабное дело я затеваю, чем больше людей в него вовлекается, чем масштабнее результат, тем мне кайфовее от покорения новой высоты. Забей в телефон. Желай с размахом. Тогда ты выйдешь на максимум удовлетворения, сделаешь качественную вещь для себя и принесешь пользу другим. Удовлетворяй свои желания для других. Реальность мечты. Когда пересобрал себя, пересобрал свой бизнес, расширься, замахнись на большее. Распахни воображение. Найди лучшее решение для изменения своего окружения, своего социума. Влияй широко. Давай я задам самый главный вопрос этой книги. Что может случиться такого, чего ты хотел бы больше всего, большого, значимого, мощного? Часто мы стесняемся широко мечтать, сужаем поле вариантов, обедняем воображение всякими рассуждениями. Это невозможно, так не бывает, никто не делал, не примут, не пройдет. Выбрось эти мысли. Твое преимущество в свободе мечты. А твое основное преимущество, если ты предприниматель по духу, умение создать основания для реализации мечты. Я много чего хочу, и желания у меня большие, яркие, жаркие, но одна идея не дает мне покоя уже давно. Я вижу, что ее реализация сможет запустить суперважный процесс на долгий срок туда, в будущее. Я хочу, чтобы школы стали центрами социума, центрами развития самореализации, причем даже не столько учеников, сколько родителей, учителей, выпускников. Школа не фабрика по выпуску образованных юношей и девушек. Школа – это точка сборки, в которой через социальное творчество должна состояться самоактуализация людей разных поколений и социальных слоев. Проще говоря, школа перестает быть камерой хранения детей, куда родители сдают их на время. Самый кайф в том, что она становится инструментом обучения родителей. Это в 10 раз повышает ее общественную ценность, потому что общество меняется очень быстро, а в школе родители через детей могут органично многое брать для себя. В нашей замечательной системе образования есть все. Надо добавить в нее всего один элемент, который трансформирует школу из образовательного учреждения в центр социума, вокруг которого развиваются обогатительные практики. Этот элемент – сообщество благодарных выпускников. Что мы сделали для этого? Мы заметили инициативу благодарных выпускников в одной школе. Подготовили платформу Legacy Endowment Foundation, которая позволяет правильно собирать средства, потому что экономический фактор тут важен. И поддержали тех, кто готов был запустить пилотные проекты. Итак, школа. Обычная школа. Государство знает, что делать в сфере образования, существует прекрасный ВГОС, очень гибкий стандарт, по сути, коридор. Правда, мало кто может им воспользоваться, и вот почему. Государство дает директору школы вертикальное поручение, задает различные KPI, метрики. Директор школы зовет педагогов и нарезает им задачи. Педагог берет учеников как сырьевой материал и обеспечивает KPI, которые ему спущены. А родителям вообще говорит: «Отойдите и не мешайте мне работать». Что в итоге? Интересы и цели директора школы перечеркнуты, родителей перечеркнуты, педагогов перечеркнуты, учеников перечеркнуты. Все живут в системе KPI. Следствие этого – либо взаимная агрессия и претензии друг к другу, либо пассивная позиция и апатия. Все, сделать ничего нельзя. Знакомая всем атмосфера. Педагог и родитель постоянно кружат по рингу, словно Тайсон и Мейвезер. «Мы вам даем самое ценное, уж постарайтесь не испортить, а то наши дети вырастут и скажут, что мы были плохими родителями». Нудят или требуют родители, озабоченные тем, насколько хорошо они выполнили свою родительскую функцию. Уставший защищаться педагог рано или поздно контратакует. «Зачем вы постоянно приходите? Вы не доверяете школе?» А потом и вовсе срывается. «Слушайте, приводили бы нормальных детей, а то привели непонятно кого, и хотите от нас нобелевских лауреатов». Родители еще больше встревожены, они начинают переводить детей из школы в школу и раз за разом убеждаются, что все пропало, все плохо. Узнаваемо? Я сам был в таком положении, прожил это. Добавляем обогащающий элемент. В школу приходят благодарные выпускники. Они хотят участвовать в жизни школы. Что происходит дальше? Директор. Это наш выпускник. Педагоги. Это наш выпускник? Эмоция полностью меняется. Вместе с благодарным выпускником в школу приходят гордость, наполненность, осмысленность. Он – доказательство состоятельности школы как центра социума. Его присутствие – факт, который невозможно оспорить. Выпускник сразу задает всем другой ракурс и масштаб. Родители в приятном шоке. В этой школе происходит становление таких людей? Мой сын, моя дочь могут здесь стать такими? Родители выходят из состояния перманентной тревоги, перестают махать руками. А дальше происходит следующее. До сих пор дети видели, как конфликтуют родители с педагогами, чувствовали, насколько колючая эта среда, и предпочитали оставаться в позиции «вы тут разбираетесь, а мы пойдем покурим». И вдруг они замечают, что происходит нечто совершенно иное. Дети все видят, Они любопытные. Они приходят, смотрят. Странно, не дерутся. Какой-то дядя сидит или тетя. Для ученика это визуализация. Я хочу стать таким, как он или она. Уверенным, наполненным, со светящимися глазами. Вот таким. И тут происходит самое главное. Выпускник говорит. Я сидел за этой партой. Получал двойки, тройки. Марья Ивановна мне говорила. Иванов, из тебя ничего не выйдет. Толку от тебя никакого, неуд по поведению. Ученик вообще ничего не понимает. Так это же я. У меня тоже двойки. Марья Ивановна мне тоже говорит, что из меня ничего не выйдет. Так значит, выйдет? Этот момент меняет все. Впервые ученик без слов, без объяснений понимает, как может сложиться его жизнь. Срабатывает так называемое внеконцептуальное понимание сложного. Дальше начинаются совместные дела. Благодарный выпускник решает вести кружок робототехники. Ему интересно, он получает общественное признание. Чья-то мама предлагает: «Я открою кружок вышивки». А директор говорит: «Давайте общими усилиями сделаем выпускной». И это будет совершенно не такой выпускной, как раньше. То, о чем я рассказываю, не воздушные замки, а реальная практика. Я наблюдал это в нескольких школах. Например, в гимназии номер 210 «Корифей» в Екатеринбурге, где идейным вдохновителем такого процесса был директор Алексей Бабетов, которому в итоге удалось привлечь в школьный эндаумент на платформе Legacy Endowment Foundation от благодарных выпускников 21 миллион рублей. Плюс у нас с ним был уговор. Сколько ему удастся привлечь в эндаумент, столько я еще к этому добавлю. Эндаумент — это фонд целевого капитала, проценты от которого идут в дело. Примеры множатся, и это воодушевляет. Процесс идет, люди через полтора года вдруг говорят себе: «Как мы раньше жили?» Так вот и жили. Человек ко всему привыкает. И только оказавшись в другом состоянии, может адекватно оценить разницу между своей прежней жизнью и нынешней. И ведь я хорошо помню, как многие вокруг говорили мне: «Игорь, то, что вы придумали, этого не может быть». Я спрашивал: почему? А мне: ну потому что этого никогда не было. В том-то и дело, что для предпринимателя не существует никогда не было, поэтому невозможно. Он как раз этим и занимается, созданием невозможного. Задача у него такая – пересмотреть и опрокинуть сложившиеся стереотипы. Норма – это интерпретация, которую еще не пересмотрел предприниматель. В каждой главе ты этим и занимался вместе со мной. Забей в телефон. Если ты хочешь запустить заметные изменения, создай основу для того, чтобы твоя мечта могла приземлиться в реальности. И не обращай внимания на тех, кто говорит: «Никогда не было, поэтому невозможно». Твое преимущество – умение хотеть невозможного и делать его. Предпринимай себя. Расширяй спектр ролей. Так ты дашь себе возможность открыть и прожить самое лучшее, интересное, наполненное энергией будущее. Есть ли такие фразы, которые тебя бесят? Я, например, терпеть не могу фразы, которые запирают в том, что уже сделал, в том, что уже знаешь, в том, что у тебя есть. Одна из них звучит так часто, что навязла в зубах. «Оставайся таким, как есть», «Не изменяй себе». Я говорю: меняй себя, преобразуй себя. Для человека естественно становиться другим. В конце концов, мы все когда-то были детьми, а потом выросли, то есть изменились. Изменить себя проще, чем кажется. Для этого не обязательно ходить на мотивационные тренинги. Это можно сделать моментально. Вот даже читая эту книгу, прямо с этой строчки можно сказать: я сегодня сделаю по-другому то, что делал вчера, а потом взять и сделать. Все возможно. Внешность, тело, ум — меняется все. Можно стереть телефонную книжку и загрузить в нее другие адреса и номера. Можно начать проводить время с другими людьми, впитывая от них новые чувства, погружая себя в свежие мысли и незнакомую атмосферу. Ты всю жизнь менялся. Младенец, ребенок, подросток — постоянные изменения естественны, но в какой-то момент их скорость и темп замедляются. Люди начинают внушать себе, что меняться не надо, притормаживают, застывают как памятники самому себе вчерашнему. Я каждому говорю: вспомни момент, когда ты почувствовал себя обесточенным. Это началось тогда, когда ты перестал меняться или стал специально удерживать себя от изменений. Преобразование себя избавляет от недовольства, зависания, ожидания, торможения. Это верное средство открыть свое лучшее будущее. В тебе все есть. И энергия, и сила, и многообразие. Просто ты забываешь об этом. Я тоже иногда забываю, это не страшно. Главное — не переставать себя спрашивать, что можно завтра сделать по-другому. Ты можешь преобразовывать себя, меняя одну роль на другую, но круче — добавлять себе роли. Тебе же нужен эффект расширения. Расширение с изменениями дает огромный объем энергии. Мой опыт. Раньше я был только семьянин и бизнесмен. Теперь я семьянин, бизнесмен, филантроп, инвестор, рэпер, блогер и исполнитель еще ряда ролей. Я расширяю себя в новые области. Вот пример выхода в область, где для меня полная новизна и неожиданность. Я записываю рэп. Знакомлюсь с исполнителями, авторами. Они невероятные люди, вокруг них столько интересного. Но я бы никогда с ними не познакомился, если бы не стал увлекаться рэпом деятельно. Если бы пришел и просто сказал: «Привет, я тут на минуточку миллиардер», был бы очень сухой разговор с подоплекой спонсорства и прочих хорошо знакомых вещей, которые всех оставляют при своем, но никого не развивают. Конечно, я и так могу встретиться с кем угодно, но о чем новом для нас мы будем говорить? Новая роль — это возможность не повторять все то, что ты изо дня в день говоришь и делаешь в знакомом кругу. С музыкантами возникают принципиально другие темы. Творчество, песни, аудитория, рифмы и так далее. Просто бездна всего. А как на эти темы говорить, если я об этом ничего не знаю? Вот и получается, что тебе открываются новые возможности в тот момент, когда ты себя расширил в новую область и со страстью поглощаешь непривычную информацию. Небанальность поступка дает мне новое проживание. Новое проживание дает новую роль. Новая роль дает новый опыт. Новый опыт дает новые возможности. Результат? Я удивляюсь себе новому и отрываюсь от себя вчерашнего. Это расширение позволяет мне комбинировать себя дальше в сложные и невероятные конструкции. Я думаю: вот как обалденно получается. Это дает энергию. И наоборот, больше всего меня сжимает банальность повторения одного и того же. Я думал, что во второй половине жизни займусь инвестированием капитала. Но я не догадывался, что чем больше новых ролей я открываю для себя, тем ярче с годами становится моя жизнь. Расширение — всегда что-то новое. Песни, книги, выступления. Если ты сейчас уже не студент, это не значит, что все дороги закрыты. Пробуй себя нового. Забей в телефон. Окна возможностей открыты для всех. Какие роли ты себе возьмешь, в такой реальности и будешь жить. Расширяй спектр своих ролей. И помни, твоя главная роль — предприниматель самого себя. Действуй. 10 оснований для неоспоримых преимуществ. Достигай своей вершины. Опыт победителя переносится на другие ситуации в твоей жизни. Перешагни ограничения своих «не могу». За ними лежат выгодные для тебя решения. Выбирай публичное выступление как возможность пересобрать себя в поле опыта других людей. Создавай атмосферу заговора. Так надолго удержишь интерес свой и команды, достигнешь мощного результата. Ищи максимально взаимодополняющего партнера. Это обеспечит кратный рост и тебе, и твоему делу. Обрати внимание на своего партнера по жизни. Он твой тренер по росту. Думай о будущем, как о многовариантной задаче. Так ты сможешь достичь большего, на порядок. Мечтаешь сделать что-то заметное, качественное, что оставит след? Делай это для себя. Реализуй мечту, обеспечив ее заземление. Запускай изменения, поддерживая примером. Открой в себе разнообразие ролей, расширяя себя в новые области, отрываясь от себя вчерашнего.